18:39. Когда прибыла первая группа инспекторов, из человеческих останков на краю груды щебня обнаружили только отделенную от тела руку Тараса Демычева. Мертвые пальцы все еще сжимали пистолет Токарева. Вскоре решили, что практичнее и разумнее будет этот туннель зацементировать, гибель людей приписать эпидемии, какой-нибудь страшной инфекции, а затем продолжать бурение в других направлениях. Охранник номер 321 забрал пистолет, который остался целеханек, и, пнув сапогом щебень, забросал им руку охранника номер 114. Наши дни. 29 января. 6:11. Загрубевший от морской воды и обгоревший на солнце мумифицированный труп Тэтчера Редмонда был похож на большой кусок сушеной солонины. Его рыжие волосы и борода стали снежно-белыми. Останки зоолога 134 дня странствовали по открытому океану в надувной лодке, из которой наполовину вышел воздух. Изрядно потрепанный зодиак проплыл по течениям Тихого океана 35 тысяч миль. Перуано-чилийское течение унесло его к востоку, после чего Южно-Тихоокеанское отбросило на запад. Затем лодка плыла вдоль верхнего отрезка южного экваториального течения, после чего стихающий шторм забросил ее в северное экваториальное течение. И вот теперь зодиак, вертясь в водоворотах течения Курасио, проплывал мимо архипелага вулканических островков Японии. В какой-то момент лодка оказалась слишком близко к скалистому островку. Большая волна подхватила зодиак, вынесла из моря и выбросила на галечный пляж, усеянный красочным мусором. 6:20. Появились первые песчаные мухи. В то время как они кружились над выброшенной на берег лодкой, изо рта мумии выползло существо, похожее на осу. 5 крылышек торчали из спинки насекомого наподобие вертушки. 5 дрожащих задних лапок обхватили подбородок мертвеца. Насекомое нежилось на солнце, прогревая свою кровь, насыщенную медью. 5 передних лапок раскрылись и тут же резко сомкнулись. Насекомое выхватывало из воздуха по 2 песчаные мухи за раз и отправляло их, словно зернышки попкорна, в рот, расположенный на разбухшем брюшке. Из обеих глазниц трупа выползли еще 2 таких же существа, разместились на скулах и начали вести себя точно так же, как первое. 6:31. На зодиак набросились песчаные блохи и крабы. В это время из уха мертвого зоолога выкатилось нечто наподобие монетки, обрамленной множеством ножек. 6:33. Привлеченные феромонным сигналом, посланным разведчиком, из разных мест на задубевшей коже трупа выкатились новые дисковидные существа. Похоже, тело ученого служило им чем-то вроде кожаной фляги, внутри которой они нашли временное прибежище. Круглые насекомые напали на надвигающееся полчище морских тараканов, песчаных мух и крабов. Из щелочек в спинах этих дискообразных жуков выползали толпы новорожденных особей, которые тут же вгрызались в лапки и брюшки местных членистоногих. Переваривая сожранных насекомых, пришлые продолжали размножаться. 10:02. Окостеневшие руки зоолога прижимали к груди банку. Налетел порыв ветра, и воздух, прикоснувшись к горловине банки, издал жалобный стон. Оттуда вылетело существо с 3 лапками и крыльями. Его привлек запах земли. К одной из 3 лапок существа прилипла крохотная зеленая чешуйка, похожая на кусочек лишайника. 11:21. Из каждой 1000 юных особей, сидевших по краям круглых катящихся насекомых, один то и дело отрывался и выпускал с одной стороны лапки, словно мангровые корни. Затем дисковидное тельце вытягивалось, превращалось в крошечный цилиндр, а верхние лапки — в складки. Под этими складками, словно кокосовые орехи под листьями пальмы, образовывались скопления разноцветных яиц. Из яиц каждого цвета начали развиваться разные виды деревьев.